Глава 53. Костя. «Вот и прекрасно», — произносит отец. «Вы в путешествии, и я в путешествии. На байдарках». Он как будто специально нарывается. Знает же, что мама сейчас размотает. Или... Да, он точно делает это специально. Хочет взять часть огня на себя. Видит, что Ника уже на пределе. Он молодец. Мля, я, кажется, не очень хорошо справляюсь с ролью мужа и защитника. Сам-то я к маминым выкрутасам привычный, а вот моя конфетка впервые с ними сталкивается. И, кажется, дается это ей совсем непросто. Моя мама очень эмоциональный и импульсивный человек. Наверное, поэтому папа спокойный и флегматичный, как стадо бегемотов. Ну и я в целом тоже в папу. Меня не так-то просто вывести на эмоции и сбить с ровного позитивного настроя. «Я как-то сплавлялась на байдарках», — произносит Ника. «Ого!» — уважительно тянет папа. «Где?» «На Урале. Мы с ребятами с института ездили». «И как?» «Ну, неделю не просыхали». Мы все пораженно таращимся на Нику. «Вот и я хотел», — начинает отец, мама бросает на него убийственный взгляд, а моя жена продолжает. «Все время шел дождь, постепенно у нас промокло все, от палаток до носков. Просто нитки сухой не было. Даже кожа стала сморщенной, как у крокодилов». И она зябко передергивает плечами. «То есть тебе не понравилось?» Мама радуется внезапной поддержке. «Ну, в целом было весело. Пока река не поднялась и не началось настоящее наводнение». «Вот!» — победоносно изрекает мама. «В общем, мы чудом выбрались из реки перед самыми крутыми порогами. И еще пару дней брели по лесу и ждали, пока нас заберут на грузовике из этой глуши». «Но было весело?» — спрашивает отец. «Кажется, только смех нас всех и спас. И от утопления, и от воспаления легких. Никто не заболел, как ни странно». «Потому что в критических ситуациях вырабатывается адреналин и открываются скрытые ресурсы. За этим люди и ходят в походы». «И я пойду», — резюмирует отец. Мама аж подпрыгивает на стуле. «Хочешь, чтобы тебя нафиг смыло вместе с байдаркой? Дома сиди, у тебя невестка беременна, внуки скоро будут, им дед нужен». «Живой и сухой дед», — добавляю я. «Блин, что я говорю? Нет же никаких внуков». «Так вы беременны или не беременны?» — спрашивает мама. Наконец-то в ее голове созрел адекватный вопрос и появилось вполне оправданное сомнение. «Нет». «Правда?» — разочарованно тянет она. «Правда». «Прям правда-правда? Вы не скрываете и не боитесь сглаза и не...» «Мам, мы не беременны». У нее опять слезы на глазах, но уже не от радости. «Отстань от них», — произносит отец. «Люди только что поженились. Разумные люди, заметь». «Разумные?» — удивленно лепечет Ника. «Женились не по залету, а по любви». Моя жена неуверенно кивает. «Дай им время», — продолжает папа. «Внуки будут». И смотрит на меня. «Да я хоть сейчас заделаю». «Костя?» — Ника дергает меня за рукав. «Пожалуй, нам пора». Мама резко вскакивает. «Не будем вам мешать». Выглядит это все так, как будто они срочно валят, чтобы мы могли немедленно настрогать им внуков. Забавно. Но Ника не смеется. «Напряглась?» — спрашиваю я ее, когда родители наконец скрываются за дверью. «Да». «Не хочешь детей?» «Хочу». «Тогда в чем проблема?» «Костя, ты, я, мы вообще не знаем друг друга. Дети — это очень ответственный шаг». «Ну, как сказать. Я вот, например, плод отсутствия полового воспитания в советской школе». «Обидно, между прочим. Никогда не задумывался, а сейчас понял, что между свадьбой моих родителей и моим появлением на свет прошло всего 7 месяцев». «Мама с папой тебя очень любят», — произносит Ника. И мне кажется, в ее голосе звучит что-то такое, вроде легкой зависти, смешанной с печалью. «Да, не могу не согласиться я. Нельзя просто так завести детей, а потом вдруг понять, что они тебе не нужны», — задумчиво произносит она. «Ты думаешь, с тобой такое может случиться?» «Со мной?» — возмущенно вопит Ника. «Конечно нет. Я тоже не такая скотина». «Дети должны быть запланированными, желанными и очень-очень любимыми. Они должны расти в счастливой семье». Ника прикрывает глаза, я вижу ее сжатые губы и понимаю, ей сейчас больно. Она думает об отце, которого у нее нет, и о маме, которая ее бросила. Я глажу ее ладони и обнимаю за плечи. Она сглатывает, открывает глаза. В них нет слез. Она справилась с приступом грусти. «Моя девочка. Так хочу помочь ей хоть чем-то». «Мы будем очень любить наших детей», — говорю я. «Костя, а мы друг друга-то любим?»